остывшая кровь и твои объятия. Мысленный плен, я в ауте. Идеала. Ты же знаешь сама, да, чего ты хотела. Песни, эти мысли, бред мой, тебе ее не хватало. Все эти моменты в памяти, в голове они. Тебе нужна она, тебе нужна она. Кончиками пальцев по телу обнаженному стекает твоя рука. Тебе нужна она, тебе нужна она. Кончиками пальцев по телу обнаженному стекает твоя рука. Все под паролем, да. Не взять и не вспомнить. Эти фразы писала. Она так устала, как осколки стекла разбросала по полу твоя любовь, что годами ты собирал, бля, и боль в голове. Тебе нужна она, тебе нужна она. Кончиками пальцев по телу обнаженному стекает твоя рука. Тебе нужна она, тебе нужна она. Тебе нужна она. Just kill the man tonight.